Юлия Кожанова. «Мое прекрасное несчастье». Читает Екатерина Мухина. Глава первая. «Женя, вот объясни мне, чем тебе этот парень не угодил, а?» «Свет, ну что ты сама не видишь? Это же качок без мозгов, который любит лишь свое отражение в зеркале. Нафиг он мне сдался?» Проворчала и со скучающим взглядом посмотрела на лучшую подругу, которая устроила мне очередное свидание. «Да нормальный он! Подумаешь, за телом следит. Разве плохо? Предыдущий вон был щуплым, так-то я от него нос воротила. А перед этим был и вовсе в теле эдакий милый пончик, который любит пошутить». «И смотрел он на меня с такой жалостью!» усмехнулась, подливая в свой бокал игристого напитка, а подруге чаю. Увы, но на трезвую голову этот разговор было не вынести. И чего Света как с цепи сорвалась? Последние полгода упорно ищет мне не просто парня, мужа. Зачем? Я девушка вольная, самостоятельная, да и не готова я к семейной жизни. Стирка, уборка, готовка — это не мое. Я строю карьеру и живу на полную катушку. Так зачем мне муж, который будет ставить рамки и упрекать? Почему я заявляюсь домой после двух ночи? Почему не приготовила и не постирала? Подумаешь, откормил бы тебя немного. Мне было бы не так завидно смотреть на твою талию. Фыркнула подруга и залпом осушила свою чашку. А нечего было замуж выходить. Теперь вот стоишь целый день у плиты, готовишь и жуешь пирожки. Свет, вот честно, ты когда за последние два года просто любила себя? Скажем, ходила по магазинам сколько хочешь. Гуляла без допросов о том, где ты. Да хотя бы выспаться у тебя получается? Дело в том, что Света сыграла свадьбу два года назад и вышла замуж за Колю, суперпрограммиста, который, в принципе, только и делал, что программировал. Смотрит в свой комп часами, да только и успевает поедать пирожки, которые подруга ему и готовит. Так бы совсем с голоду помер. Поражена, как они ребенка умудрились зачать при его любви к компьютеру. Видимо, электричество в доме отключили на тот момент, вот и появилось время. Теперь Светлана у нас мамочка, у которой, как я говорю, два ребенка. Первая — красавица-дочка, которой 3 месяца, а второй — муж, которому за 30, но с которым приходится, как с младенцем, покорми, переодень, уложи спать. «Ой, Жень, лучше не напоминай, это только сейчас тяжело, потом станет лучше». Но вот голос ее звучал не очень уверенно. «Свет, ты вышла за Колю. Почему? Хотела ребенка? Так ты его получила. А теперь разводись и найди себе нормального мужика, который будет помогать, а не «Жень, хватит!» Да, у нас не идеальная семья, но таких и не бывает. Сама-то скольким дала отворот-поворот? И почему? Да потому что у тебя стандарты нереальные. Может, хватит в облаках летать и пора на землю? Если так и будешь продолжать, одна останешься. А я ведь тебя люблю. Ты моя самая лучшая подруга, пусть и временами вредная. И так тепло мне улыбнулось, что я просто не могла больше на нее злиться. Может, Света права? Вот где я найду шикарного мужчину мечты? Уверенного в себе, статного, храброго, умного. Такого, который будет смотреть только на меня и уважать, беречь. Естественно, и работа у него должна быть высокооплачиваемой и интересной, а также желательны дом, машина, неплохие сбережения. Не тащить же мне его на себе. Я, конечно, не бедная, но это в меня должны вкладывать деньги, а не я в кого-то. Также мы должны быть совместимы. А это значит не скучать в присутствии друг друга, иметь общие темы для разговора, поддерживать при необходимости. Не стоит забывать и про спальню. В общем, мы оба должны любить жизнь и брать от нее все, а не плыть по течению и надеяться, что счастье свалится на нас. Вот смотрю на твое счастливое лицо и думаю, что ты приписала еще пару пунктов к идеальному мужчине. Жень, тормози, твои запросы велики. Где ты вообще собираешься найти такого? Может, в другом мире? Отвечаю, усмехаясь, и девушка качает головой. «Знаешь, пожалуй, только там ты его и встретишь». «Повторяю, хватит летать в облаках, просто оглянись. Возможно, твое счастье бродит где-то рядом?» «Ладно, Свет, обещаю присмотреться. Но если не найдется, я продолжу жить, как жила. Ведь у меня вполне счастливая жизнь. Подумаешь, парня нет. Вот ты, выйдя замуж, стала счастливее? Что ты приобрела?» «Любовь. Меня любят за то, какая я есть». «Тебя любят, потому что ты его кормишь». «А вообще, любви не бывает. Привязанность, уважение, на крайний случай расчет, но чтобы прямо как в книжках». И насмешливо смотрю на Свету, которая хмурится. «А что? Я права. Подруга сама виновата, читает все эти книжки взахлеб, а потом ждет, когда и на нее свалится такое же чудо. Но это реальный мир, такого не бывает. И если ты хочешь жить хорошо, нужно самой стараться и впахивать. Я вот в свои 25 уже имею отличную работу. И пусть для кого-то организатор праздников звучит смешно и скучно, я отвечу, что это не так. Во-первых, я не ведущая, а именно организатор. А это и выше должности, и денег больше. Во-вторых, праздники есть и будут всегда. А те, кто любят погулять от души, готовы раскошелиться. Отсюда мои очень большие бонусы к зарплате. В-третьих, мне не бывает скучно. Актеры, певцы, флористы, дегустаторы и много кто еще всегда окружают меня. Как итог, у меня уже есть своя квартира с шикарным ремонтом, машины, работа и роскошная жизнь. А то, что нет мужа, не беда. Я уверена, что с мужчиной в моей жизни все стало бы хуже. Да и кому они вообще нужны? «Ничего, Жень, вот появится в твоей жизни мужчина, ты тут же заберешь свои слова обратно. Ведь быть любимой — это большое счастье». «Я сама себя люблю, и мне этого достаточно». «Пойми, я боюсь не остаться одна, а прожить скучную жизнь». На этом наш разговор закончился. У Светы зазвенел телефон, а значит, Коля не выдержал 15 минут собственной дочерью. Подруга соскочила со стула и понеслась к двери. Благо, мы живем в одном доме, только на разных этажах. Смотрю вслед подруге и качаю головой. Нет, такой семейной жизни мне точно не нужно. Если мужчины моей мечты не существует в этом мире, что поделать? Придется подождать жизни следующую. Или нет? В то же время в мире Фарион. «Сын, если ты не переступишь порог храма и не поговоришь с богиней Люриной, я не буду с тобой разговаривать!» — грозно произнесла статная женщина в годах, стоя перед мужчиной, который с ленцой смотрел на огонь в камине. «Мам, ты опять за свое? Ну не хочу я жениться!» «Почему? Тебе уже исполнилось 100 лет, пора подумать о паре!» «К тому же твоя сила стала расти, и если ты не найдешь ту, кто сможет принять твою магию и выпустить ее, ты погибнешь! Сын, я не переживу этого!» Не унималась женщина, а Дивар морщился. Сила и правда стали расти, но это было нормально. Он еще мог спокойно пожить 100-другую лет без пары, благо демоны живут долго, но мать опять взбунтовалась. И смотря на разгневанную женщину, он понимал, что дело не столько в магии, сколько во внуках. Единственный ребенок давно вырос и покинул отчий дом. Больше детей завести мать не смогла, вот и захотелось ей внуков. И как же решить теперь эту проблему? Через пару дней я вернусь в академию и смогу выдохнуть, но сперва нужно пережить эти 2 дня. «Сын, неужели тебе так сложно?» «Давай сходим в храм, и ты расскажешь богине, какую жену хочешь. Высшие помогут, найдут тебе достойную партию». Если честно, мне с трудом верилось, что боги направляют к нам наши половинки. В последнее время больше практикуют брак по договору, и это разумно. Сохраняется титул и приумножается семейный капитал. А если повезет, и девушка будет одаренной, то и магический союз выйдет удачным. «Дивар, ты меня слушаешь?» — закричала мать, и я скривился. «Хорошо, пошли в храм. Так и быть, попрошу помощь богов», — ответил, улыбнувшись, и на душе стало теплее, так как самая любимая женщина засветилась от счастья. «Вот зачем мне другие? Никто не сравнится с матерью, с ее любовью и преданностью мне. Она просто любит меня за то, что я есть, а не за титул и богатство семьи. Невесты же сразу оценивают внешность, кошелек. А если я разорюсь и буду сильно ранен, они меня бросят? И на кой мне тогда жена, которой я буду не нужен? Я сделаю все ради того, чтобы матушка улыбалась. Даже пойду у нее на поводу. Хорошо, что диалог с богами ведется один на один, и мать не услышит, какие требования к будущей жене я выдвину. Отлично, отправимся сейчас же. И пока я не передумала, схватила меня за руку и повела на выход. У дверей нас ждал отец, который ничего не говорил, но смотрел на меня с благодарностью. Еще бы, он очень любил мать и очень переживал, что она больше не может иметь детей. Увы, возраст у родителей уже довольно преклонный, хоть и выглядят они хорошо, но зачать и родить демоны могут только до 300 лет. По требованию матери карету подали через пару минут, а до храма мы доехали за 20. Ночью дороги пустые, впрочем, как и сам храм. Высокое строение из белого камня сияло даже во тьме. Храм богини любви был полон цветов и свечей, которые, говорят, никогда не тухли. Это означало, что богиня с нами и слышит наши молитвы. Внутри я еще ни разу не был, так как предпочитала бога Ферона. Он наш создатель, следящий за порядком в мире. А любовь? Да нет ее. Иди, сынок, а мы подождем. Только сделай милость сильно, не привередничай. Пообещать этого я не мог, так как собирался выдвинуть самые жесткие требования. Нежно поцеловал мать в щечку и пошел к храму. По сути, это была всего лишь одна круглая комната, в центре которой стояла статуя красивой молодой богини. Она имела высоту под 5 метров, но мастер был умельцем, так как девушка из белого камня казалась настоящей и хрупкой. Длинное платье в пол, распущенные волосы, нежная улыбка и ладошки, сложенные на груди. Именно так описывали богиню те, кто хоть раз встречал ее. Говорят, она приходит к тем, кого столкнула. Хорошо, что мне это не светило, так как нужной девушки просто не существовало. Вокруг статуи горели сотни свечей, и все это были просьбы к богине. Поговаривают, если свеча потухла, твое желание исполнилось. Проверим. Достал из кармана свечку, которую мне сунула мать, и щелчком пальцев зажег ее. Подошел к статуе и, смотря на нее, попросил. Дорогая и почитаемая богиня Люрина, я не люблю лгать и лукавить, поэтому скажу все как есть. Я сомневаюсь, что в нашем мире есть достойное дело. Так как мне нужна сильная девушка, та, которая не побоится опасностей, но в то же время будет нежна и красива. Хочу рядом с собой видеть стройную блондинку, так как все демоны брюнеты. Хочу девушку другой расы, которая не будет опускать глаза и стесняться говорить о том, что у нее в голове. Мне не нужна податливая овца. Мне нужна львица, которая не побоится порвать врага. При этом она должна быть достаточно сильна, чтобы принять мою магию, а заодно быть умной, ловкой и рассудительной. И было бы неплохо, если бы она умела и шутить. Мне нужна девушка, которая станет мне опорой. Закончил свою речь и посмотрел на статую. Странно, мне казалось, глаза у богини были открыты. Тогда почему сейчас они закрылись? Или показалось? В любом случае, это было неважно. Мать хотела, чтобы я пришел, и я сделал это. Запрос отправлен. Ждем. Неожиданно свеча, которая была в руке, поднялась и медленно поплыла к другим. Заявка принята. Отлично. Хотя чего лукавить, такой женщины нет. В нашем мире все девушки слабы. Их с детства растят, чтобы угождать мужу и быть на все согласными. У них почти нет своего мнения, и они практически никогда не поднимают голову. Только и делают, что рассматривают подолы своих платьев, да шепчут. Боятся голову поднять, а уж высказаться и подавно. Через пару десятков лет я, может, и возьму в жены такую недотрогу, но пока что у меня учеба, экзамены и долгожданная работа. Какая жена! Мне и так отлично живется. С чистой совестью вернулся к родителям. Мать чуть не плакала от счастья. Неужели действительно верила, что богиня найдет мне жену? Хотя, может, иногда это и происходило, но мой запрос был нереальным. В нашем мире не существовало нужной мне девушки. Но боги не так просты, и желания любимых детей готовы исполнить, даже если те и не верят в божественную силу. А уж такие непростые запросы боги просто обязаны выполнить, ведь им самим не терпится посмотреть, что из этого выйдет. Просили — получайте.